До сих пор я отказывался смотреть на покойников, включая и Марину Ивановну. А теперь столкнулся со смертью вплотную. Она страшна, безобразна. Опасность повсюду, но каждый надеется, что его не убьет. Предстоят тяжелые бои, так как немцы очень зловредны, хитры и упорны. Но я полагаю, что смерть меня минует, а что ранят, так это очень возможно. И ранили. Смертельно. 7 июля. Под деревней Друйка. После боя в книге учета полка было записано: красноармеец Георгий Эфрон убыл в медсанбат по ранению. 7.7.44 года. И это последнее, что нам известно о Муре. Полк с боями продвигался дальше. В сводке Совинформбюро за 7 июля говорится, что на этом направлении нашими войсками было занято 30 населенных пунктов. Деревня Друйка была одним из этих населенных пунктов. Умер ли Мур по дороге в госпиталь? Умер ли уже в госпитале? Умер ли неопознанным? Был пробит солдатский жетон, залита кровью красноармейская книжка? Написал ли ротный писарь похоронку, или похоронку послали из госпиталя, а почту разбомбило? Все могло быть. Шла война, и до конца войны еще надо было идти 306 дней. Сколько похоронок за войну было получено на живых, и скольких похоронок не получили на мертвых? Мур мечтал стать писателем. У него был в жизни прицел. Он все копил в памяти, в записных книжках. Все могло пригодиться потом в работе. Он писал: «Я веду жизнь простого солдата, разделяя все ее тяготы и трудности. История повторяется». Ромен и Дюамель и Селин тоже были простыми солдатами. И это меня подбадривает. История для него не повторилась. «Я рада, что у меня брат, а не сестра. Брат как-то надежнее», — говорила маленькая Аля, когда родился Мур. «Он счастливый, так как родился в воскресенье, и всю жизнь будет понимать язык зверей и птиц и находить клады». «У Али моей ни одной черты, кроме общей светлости», — говорила Марина Ивановна. «Я в этом женском роду последняя. Аля целиком в женскую линию эфроновской семьи. Вышла родной сестрой Сережиным сестрам. Женская линия может возобновиться на дочери Мура. Я еще раз могу воскреснуть, еще раз вынырнуть». Сивилла. Зачем моему ребенку такая судьбина? Ведь русская доля ему, и век ей Россия, рябина. 1918 год. Алины университеты. Теперь нам снова предстоит вернуться назад. И пусть читателю не покажется больной фантазией автора многое из того, о чем будет говориться в этой части книги. Все это было. От истории никуда не уйти. Она всегда с нами. И рано или поздно все сокрытое становится явным. 20-й съезд партии и последний по времени 27-й проложили дорогу этой гласности. Осуждены все уродства и беззакония, которые наряду с титаническим созидательным трудом и великими свершениями имели место в нашей стране. Рассказ уведет нас за черту молчания и небытия, в ту жизнь, не жизнь, о которой Марина Ивановна, да и окружающие ее тогда, еще не могли иметь представления. Но без этого рассказа книга была бы неполной, ибо здесь идет речь об Али, о той Али, которая в детстве